5. Шафранова. Так как от мысли устроиться во Франции вроде бы отказались, по крайней мере на время, родители приобрели новое поместье, тоже расположенное в Уфимской губернии, примерно в 15 верстах от нашей предыдущей усадьбы. Скажу, что на самом деле они наверняка не стали бы выбирать это новое жилище, если бы их не вынудили к тому обстоятельства. Я уже говорила вам, что мой отец был кем угодно, но только нерассудительным деловым человеком. Думая, что делает надежное помещение капитала, он просто-напросто дал себя обмануть. Все, что произошло после продажи Покровского и непосредственно перед нашим отправлением в путешествие, он одолжил очень крупные суммы одной из наших соседок по поместью, генеральше Шафрановой, которая жила на широкую ногу с 22 слугами, похвалялась своими связями при дворе и предприняла создание в своем поместье Шафранова санатория, что потребовало вложения денег. Это казалось моему отцу наилучшим вложением до того дня, когда он узнал, что дама была вся в долгах и что все ее имущество было описано. Уже годами она поддерживает роскошный образ жизни только благодаря многократно возобновляемым долгам. Только дворянскому банку она задолжала 30 тысяч рублей золотом, примерно 6 миллионов франков. Мои родители потеряли много денег в этой досадной истории, но вступили во владение Шафрановым, что было лучше, чем ничего, и санаторием, которым, хочешь не хочешь, надо было управлять, хотя бы, по крайней мере, в течение первых лет. Не соперничая с Покровским, Шафраново было, должна это сказать, достаточно красивым поместьем, расположенным между горами и равниной, которую пересекала, огромное преимущество, линия железной дороги в направлении Сибири. Мы были в 120 километрах от Уфы в направлении Самары, и у нас был маленький вокзал в конце сада. Все пассажирские поезда останавливались здесь. И если бы мы решили поехать в Москву, нам достаточно было предупредить, и поезд дальнего следования, идущий из Уфы или даже из Сибири прямо до столицы, останавливался, чтобы нас забрать. Скажу вам, что наши русские поезда, по мнению всех, кому случалось путешествовать, были самые комфортабельные в Европе. Прежде всего, не было неприятного запаха, потому что их топили дровами, а не углем. Затем они были более широкими и просторными из-за лучшего межрельсового расстояния, более гибкого и удобного. Все это было кстати, так как до Москвы нужно было добираться 2,5 дня. Надо заметить, что поезда не были скорыми и останавливались каждые 2 часа на вокзалах, где было время, чтобы пообедать или поужинать. Все выходили и устраивались в буфетах, полных еды, кваса или чая, нашего национального напитка. Но это не мешало путешествовать со своим собственным самоваром в купе. Но времени совсем не считали, и час остановки на каждом вокзале вошел в привычку. Акт вступления во владение Шафрановым, который я сохранила, без надежды на то, что когда-нибудь там оказаться, датирован 31 января 1910 года. Там написано, что мы владеем 840 десятинами, то есть приблизительно тем же количеством гектаров. Главный дом, одноэтажный, был новым и удобным. Портик с колоннами выходил на крыльцо с лестницей из 20 ступенек, которая продолжалась широкой и длинной аллеей через весь парк. Противоположный фасад выходил на широкий двор, окруженный служебными строениями, домик для прислуги, конюшня с десятком лошадей, каретный сарай. Мой отец выписал из Лондона большую открытую коляску для летних прогулок, но скажу вам, что эта карета была столь же бесполезна, сколь и красива, потому что хрупкость ее тонких колес не позволяла ей приспособиться к ужасным рытвинам наших русских дорог, Кроме посыпанных песком парковых аллей, она могла лишь, да еще и очень медленно, отвезти нас не дальше Слака, большого поселка, расположенного не более чем в 10 верстах от Шафранова. Но мы имели бесспорно самый красивый экипаж во всей Уфимской губернии. К счастью, рядом с этим экипажем у нас стояли 2 более крепких кабриолета и сани для зимы. Немного дальше находились хлева, потом амбары с зерном и фуражом. Также был ледник, который никогда не пустовал даже в самое жаркое лето, потому что зимой во льду пруда выпиливались огромные куски льда, толщиной по крайней мере в 50 сантиметров, которые и клали в ледник. За домом простирались обширные сады, там были чудесные левкои, фруктовый сад непреодолимо притягивал нас, детей. Дальше мы проходили мимо теннисного корта, затем в прекрасный парк на 150 гектарах с длинными и широкими аллеями, где было хорошо пускать лошадь в галоп. Этот парк пересекала бурная речка, почти поток, под названием Курсак, которая текла с гор. Одним из целей наших прогулок был чудесный родник. Вода его была вкуснейшей. Сверх всего этого разные постройки, одни из камня, другие деревянные, в живописном старорусском стиле, были предназначены для приема клиентов санатория. Вплотную к фруктовому саду стоял большой дом из 12 комнат, что-то вроде гостиницы для пенсионеров, лаборатория для приготовления кумыса, мы поговорим о нем ниже, им лечат людей, предрасположенных к туберкулезу. Наконец, 2-комнатный домик с верандой, здесь жил врач. Если пойти еще дальше, за Акациевой аллеей, я забыл рассказать о другом домике того же типа, который мы с братом оставили за собой, иногда мы даже ночевали там летом, были 2 других домика, один для начальника почты, в другом была баня. Это была парная баня, которую так обожают русские. Садятся на деревянную скамью со ступеньками, и очень сильный жар заставляет вас потеть и до глубины очищает кожу. Затем окатываются ведрами холодной воды, чтобы вызвать реакцию. Вы понимаете, что мой отец считал это совершенным варварством, и ноги его никогда там не было. Он предпочитал свою прекрасную английскую ванную, в которой была проточная вода, холодная и горячая. Земли поместья были превосходного качества. Там были пахотные земли под пшеницу, которые отдавались в аренду испольщикам. Леса и луга, с которых трава продавалась татарам-кочевникам, которые летом пасли там своих коней и кобылиц, молоко которых служило для приготовления кумыса. Я чуть не забыла о нашей водяной мельнице и последнем немаловажном источнике доходов, о карьерах тесаного камня и известняка, который арендовал один богатый татарин из Слака. Этот мусульманин русифицировал свою фамилию и стал Каримовым, но и, как все его единоверцы, он оставался верным Магомету. Но с православными не было разногласий. Их пускали даже в церковь, но туда не пустили бы евреев. В Слаке, имевшем несколько мечетей, был большой рынок, очень популярный среди татар. Наконец, в Шафранове была медная руда, ее можно было добывать, но мой отец этим не занимался. Что касается, собственно, деревни Шафранова, это был довольно большой поселок на выходе из парка с несколькими сотнями жителей, крестьянами, мелкими торговцами или трактирщиками. Верхушка была представлена аптекарем, учителем, 3 телеграфистами, начальником вокзала и священником, очень образованным для простого сельского батюшки. У него была жена и дети, потому что, как вам известно, наши православные священники, кроме монахов, женаты. Даже говорят в шутку, что жены священников самые обласканные в мире. Действительно, если священник должен быть уже женатым к моменту получения сана, то им запрещено снова жениться, если они потеряют супругу. Церковь принадлежала, думаю, моим родителям, но я не вижу ее в списке акта о собственности. Она, впрочем, была очень красивой, деревянной, увенчанной чудесной голубой луковицей. Бог знает, что с ней сделали местные большевики. Будем надеяться, что они ее не разрушили, и что однажды можно будет снова прийти туда помолиться. Вся деревня, средоточием которой являлась церковь, была совсем новой, потому что Шафраново возникло и развивалось благодаря прокладке железной дороги в сторону Сибири. Я снова вижу, словно я покинула их только вчера, красивые избы с окнами, обрамленными деревянным кружевом, их садики, эти знаменитые сады, которые только и оставил новый режим несчастным крестьянам для выживания. Они исчезали под снегом зимой и полнились цветами, плодами и овощами летом. Крестьяне носили рубахи, темно-синие или черные поддевки, застегивающиеся сбоку и приталенные. Чаще всего они заменяли сапоги обувью, называемой лаптями, которую они сами плели из вымоченной липовой коры. Зимой они надевали валенки, очень теплые и прочные сапоги из войлока. Татар же можно было узнать по их длинным кафтанам из черной шерсти. Их женщины носили на голове платки и желтые платья с ожерельями из серебряных монет. Население, скажу я вам, жило в достатке. Обычная пища, конечно, не содержала много мяса, но картошки было много, очень питательная свекла и особенно капуста. Это знаменитая капуста, до которой русские настолько охочи, что делают из нее даже десертные блюда. Русские пьют квас и, конечно, водку. Татары предпочитают кумыс, сделанный из сброженного кобыльего молока. Все, и русские, и татары, пьют очень много чая. В случае неурожая выдачей продовольствия занимается староста, то есть глава деревни. Мы поддерживали с деревней наилучшие отношения. Крестьяне были не более революционны, чем слуги в доме. Многие, впрочем, имели случай это доказать, пряча у себя помещиков. Мой отец сам оставался в Шафранове безо всякого беспокойства до прихода Белой армии. Случаи, достойные сожаления, происходили по вине чужаков. Например, припоминаю, как однажды летней ночью мой отец увидел тень, пытающуюся войти в дом. К счастью, он не спал и, как всегда, не задернул занавесок на своем окне. Он выскочил с револьвером в руках и готовился подстрелить грабителя, целясь в него через сад, когда кухарка повисла у него на руке и помешала ему, и, может быть, тем спасла ему жизнь, так как в кустах оказалась целая банда сообщников. Наутро расследование не затянулось надолго, потому что была обнаружена фуражка заместителя начальника вокзала, которую этот идиот потерял во время своего бегства. Полиция привела его к отцу, и он бросился ему в ноги, моля о прощении. Папа пожалел беднягу и забрал обратно свою жалобу. Это был совсем молодой человек, который наивно признался, что думал, будто у нас мешки набиты золотом. Однако я много раз говорил о кумысе. Надо вам объяснить, из чего же состоял этот замечательный напиток. Генеральша Шафранова создала этот санаторий, потому что в России существует обычай лечить людей, предрасположенных к туберкулезу, с помощью этого напитка, приписывая им курс лечения этим татарским питьем. Эта жидкость, кстати, очень приятная на вкус, готовится из кобыльего молока. Это сброженное молоко, сбитое в ступах из липы. Этот напиток хорошо утоляет жажду и укрепляет легкие. Каждый лечащийся должен выпивать по 3/4 литра в день. Его приготовление требует очень большой тщательности. Татарин, который отвечал за это, его называли кумысным начальником, был важной особой. Моя мать, как вы догадываетесь, хотя и была совершенно несведущая в приготовлении кумыса, но тем не менее пыталась пристально надзирать за работой татарина. В одно прекрасное утро Он вышел из терпения и откровенно заявил ей: «Барыня, я больше не хочу работать с тобой. Ты воображаешь, что ты в Санкт-Петербурге со своими лакеями. Пришли мне свою кызым» — это слово означает «твоя дочь» по-татарски. «Только с ней я могу найти общий язык, а ты решительно ничего не понимаешь». Моя бедная мать, конечно, была обижена, но я действительно понимала татарский язык и даже довольно хорошо говорила на нем. Стала хорошо разбираться в производстве кумыса, и даже до такой степени, что именно мне, 15-летней девочке, пришлось нести обязанности по приему комиссии Красного Креста, когда она приезжала для инспекции лабораторий. Летом, а оно там чудесное, намного лучше, чем во Франции, где погода меняется постоянно, приезжали пациенты на курс лечения. Многие из них принадлежали к высшему обществу Санкт-Петербурга и Москвы. Шафранова принимала тогда праздничный вид. Проводились балы, концерты, представления, даваемые артистами, приехавшими на курс лечения. Давались обеды и угощения. Это было просто волшебно и продолжалось до 15 августа. После этой даты все становилось намного менее интересным, и я начинала считать дни до нашего отъезда в Москву. Погода быстро становилась пасмурной. Подумайте только, первый снег начинает падать с сентября месяца. А я, в противоположность моему отцу, никогда не любила деревенское одиночество, особенно в 2,5 дня от Москвы на поезде. Ах, этот снег! Какой ужас! А грязь, когда случается оттепель?